Глава 7. Все ненавидят меня, кроме лошади. Вернуться на чердак самостоятельно Оракул был уже решительно не в состоянии. Отнести туда мумию доверили мне и Гроверу, вряд ли потому, что мы пользовались всеобщей любовью. «Береги ее голову», — предупредил Сатир, когда мы поднимались по лестнице. Но было уже слишком поздно. Бац! Я с размаху долбанул мумию лицом о дверную раму. Взметнулось облачко пыли. Вот черт! Я опустил ее и проверил нанесенный ущерб. «Ничего не сломал?» «Трудно сказать», — уклончиво ответил Гроувер. Подняв мумию, мы усадили ее на трехногий табурет. Оба запыхались, пот тек с нас ручьем. Кто бы мог подумать, что мертвецы такие тяжелые. Мне слабо верилось, что Оракул заговорит со мной, и я оказался прав. Когда мы, наконец, выбрались оттуда, и я захлопнул чердачную дверь, у меня словно гора с плеч свалилась. «Да», — вздохнул Сатир, — «работенка та еще». Я понимал, что ради меня он старается делать вид, что ничего особенного не происходит, но все равно чувствовал себя неважнецки. Весь лагерь на меня злился, потому что из-за меня они проиграли охотницам. Да к тому же Оракул разразился новым пророчеством. Похоже, что дельфийский дух намеренно изменил своим привычкам, чтобы игнорировать меня. Мумия не обратила никакого внимания на мой вопрос и прошла полмили, чтобы пообщаться с Зоей. И она ничем, даже намеком не обмолвилась об Аннабет. «Как поступит Херон?» — спросил я Гроувера. «Хотелось бы знать». Он мечтательно взглянул из окна второго этажа на волнистые очертания холмов, занесенных снегом. «Хочу туда». «На поиски Аннабет?» Гроувер с некоторым сожалением оторвался от созерцания пейзажа и сосредоточил взгляд на мне. Потом покраснел. «Конечно, и это тоже». «О чем ты сейчас думал?» — допытался я. «Ну, о том, что сказала мне Мантикора насчет великого сотрясения». Гроувер беспокойно переступил копытами. «Никак не могу отогнать одну мысль. Если пробуждаются все древние силы, то, может быть, не все из них злые? Ты имеешь в виду пана?» Я почувствовал себя эгоистом, потому что начисто позабыл о главной жизненной цели Гроувера. Бог природы исчез 2000 лет назад. Ходили слухи, что он умер, но сатиры не поверили этому. Они решили найти его. Они безуспешно искали столетиями, и Гроувер убедил себя, что именно ему суждено преуспеть. В этом году, из-за того, что Херон перевел всех сатиров на режим особого положения для поисков полукровок, Гроувер не смог продолжить самое важное дело своей жизни. Похоже, у него от этого чуть не поехала крыша. «Я упустил след», — сказал он. «И с тех пор нет мне покоя. Будто мне не хватает чего-то действительно важного. Он где-то там, я чувствую это». Я не знал, что сказать. Мне хотелось приободрить его, но я не знал, как. Мой оптимизм во многом был затоптан в снег там, в лесу, вместе с нашими надеждами на захват флага. Прежде чем я успел ответить, громко топая, наверх поднялась Тали. Официально она со мной теперь не разговаривала, но, посмотрев на Гроувера, сказала: «Скажи Перси, пусть тащит свою задницу вниз». «Зачем?» — спросил я. «Он что-то сказал?» — спросила Талия у Гроувера. Он спросил, зачем. «Дионис собирает совет предварителей домиков для обсуждения пророчества», — сказала Талия. «К сожалению, это касается и Перси». Совет собрался в комнате отдыха вокруг стола для пинг-понга. Дионис зазывно махал руками и распределял закуски, сырную пасту, крекеры, а также несколько бутылок красного вина. После чего Херон напомнил Дионису, что вино ему запрещено, а большинство из нас несовершеннолетние. Мистер Д вздохнул. Щелчок пальцами, и вино превратилось в диетическую колу. Никто к ней так и не притронулся. Мистер Д и Херон в инвалидной коляске сидели на одном конце стола. Зоя и Бьянка Дианжело, которая со временем обещала превратиться в личную помощницу Зои, на другом. Талия, Гроувер и я уселись по правую руку. А остальные представители, Бекендорф, Селена Боргард и братья Стол по леву. Ожидалось, что домик Ареса тоже пришлет кого-нибудь, но все они стараниями охотниц случайно переломали себе руки или ноги во время захвата флага и теперь прохлаждались в лазарете. Собрание на весьма оптимистичной ноте открыла Зоя. «Все это совершенно бессмысленно». «Пошло-поехало», — тяжело вздохнул Гроувер. Он стал подгребать к себе крекеры и мячи для пинг-понга, по-видимому, казавшиеся ему одинаково аппетитными. «Нечего тратить время на пустые разговоры», — продолжила Зоя. «Мы нужны нашей богине. Охотницы должны выступить немедленно. И куда? Спросил Херон. На запад? Воскликнула Бьянка. Я поразился тому, как изменили ее всего несколько дней, проведенных с охотницами. Волосы ее заплели в косу, как у Зои, так что стало, наконец, видно ее лицо. Нос, покрытый россыпью веснушек, и темные глаза смутно напомнили мне кого-то знакомого, но я не мог вспомнить, кого именно. Выглядела Бьянка так, словно ей всю жизнь приходилось упорно трудиться, а кожа ее слабо светилась, как и у других охотниц, будто она принимала душ из жидкого лунного света. Вы с Лами слышали пророчество. Пятеро пойдут на запад к богине в цепях. Мы возьмем пятерых охотниц и выступаем. Да, поддержала ее Зоя. Артемиду взяли в заложницы. Мы должны найти и освободить ее. Ты, как обычно, кое о чем забыла, произнесла Тая. Жители лагеря и охотницы одолеют беды. Иначе говоря, мы должны действовать заодно. Нет, воскликнула Зоя. Охотницы не будут иметь ничьей помощи. «Не примут помощь», — ворчливо поправила Талия. «Так как ты, Зоя, никто уже 300 лет не говорит. Надо идти в ногу со временем». Зоя помолчала в нерешительности, словно подбирая правильные слова. «Ваша помощь нам без надобности». «Забудь», — замахала на нее рукой Талия. «Боюсь, в пророчестве говорится, что вы действительно нуждаетесь в нашей помощи», — сказал Херон. «Обитатели лагеря и охотницы должны действовать заодно». «В самом деле?» промурлыкал мистер Д, покачивая перед носом банку с диетической колы, так, будто в ней было вино, обладающее тонким букетом. Один обратится в прах, один погибнет. Мало приятно. А что, если вы потерпите неудачу, потому что попытаетесь действовать заодно? Мистер Д, Херон вздохнул. При всем моем уважении к вам хотелось бы знать, на чьей вы стороне? Дионис скинул брови. Простите, дражайший кентавр. Просто пытаюсь внести свою малую лепту. «Предполагается, что мы будем действовать сообща», — упорно сказала Талия. «Мне это тоже не нравится, Зоя. Но ты ведь знаешь пророчество. Собираешься не подчиниться ему?» Зоя скорчила недовольную гримасу, но Талия явно была права. «Затягивать нельзя», — предупредил Херон. «Сегодня воскресенье. В эту пятницу, 21 декабря, наступит зимнее солнцестояние». «Радость-то какая!» — пробормотал Дионис. «Еще одно скучное ежегодное собрание». «Артемида должна присутствовать при солнцестоянии», — сказала Зоя. «Она одна из тех, кто наиболее красноречиво отстаивал на Совете необходимость действовать против сторонников Кроноса. Если ее не будет, боги так и не придут ни к какому решению. Мы потеряем еще год военных приготовлений». «Вы полагаете, что богам трудно действовать сообща, юная леди?» — спросил Дионис. «Да, повелитель Дионис». «Так-так, небольшая проверка». Мистер Д кивнул. «Конечно, вы правы. Продолжайте». «Я вынужден согласиться с Зоей», — сказал Херон. «Присутствие Артемиды на зимнем солнцестоянии может оказаться решающим. У нас всего неделя на то, чтобы найти ее. И, что может быть еще более важно, установить местонахождение монстра, за которым она охотилась. Теперь мы должны решить, кто отправится на эти поиски». «Трое и двое», — сказал я. Все посмотрели на меня. Талия даже забыла, что не должна обращать на меня внимания. «Предполагается, что нас будет пятеро», — смущенно произнес я. «Три охотницы и двое из лагеря. Это более чем справедливо». Талия и Зоя переглянулись. «Что ж», — сказала Талия, — «в этом есть свой смысл». «Я предпочла бы только охотниц», — отрезала Зоя. «Нам понадобится перевес. Вы будете идти по следу богини», — напомнил Херон. «И передвигаться быстро». Не вызывает сомнений, что Артемида отследила запах этого редкого чудовища, кто бы оно ни было, если шла на запад. Вам нужно будет сделать то же самое. В пророчестве ясно сказано, погибель Олимпа поведет по следу. Что сказала бы ваша госпожа? Слишком много охотниц отобьют запах. Лучше всего маленькая группа. Зоя взяла ракетку для пинг-понга и изучающе посмотрела на нее, словно решая, кому первому вмазать по роже. «Это чудовище — погибель Олимпа. Я многие годы охотилась бок о бок с госпожой Артемидой, и все же у меня нет ни малейшего представления, кто эта тварь». Все посмотрели на Диониса. Скорее всего, потому что он был единственным богом среди нас, а богам положено все знать. Он листал журнал, посвященный винам, но когда все умолкли, оторвался от него. «Да не смотрите вы на меня! Вспомните, я молодой бог! Я не слежу за всеми этими древними чудовищами и занюханными титанами. Они годятся лишь для страшилок на какой-нибудь вечеринке». «Херон», — сказал я, — «а ты не имеешь никаких соображений насчет этого монстра?» Херон пожевал губами. «Кое-какие соображения имеются, одно хуже другого. Но все они как-то не увязываются. Тифон, к примеру, подходит под описание. Он действительно был погибелью Олимпа. Или Кракен. Но если бы кто-нибудь из них ожил, мы знали бы об этом. Это океанские чудища размером с небоскреб. Твой отец Посейдон уже забил бы тревогу. Боюсь, это монстр более неуловим. И, вероятно, даже более могущественен». «Вы столкнулись лицом к лицу с серьезной опасностью», — начал Коннор Стоу. «Меня позабавило, что он сказал «вы», а не «мы». Похоже на то, что, по крайней мере, двоим из пяти придется погибнуть. Могу я распоряжаться имуществом покойных?» «Один в пустыне обратится в прах», — процитировал Бекендорф. «На вашем месте я держался бы подальше от пустынь». Поднялся одобрительный шум. «С проклятием Титана справится друг», — сказала Селена. «Что это могло бы значить?» Я заметил, как Херон и Зои нервно переглянулись. Но что-то было у них на уме, они не сказали. «И один погибнет от отцовских рук», — прошамкал Гроувер, попеременчиво надкусывая крекеры и пинг-понговые мячики. «Неужели это возможно? Какой родитель поднимет руку на своего ребенка?» За столом повисла напряженная тишина. Я бросил быстрый взгляд на Талию, и мне показалось, что мы подумали об одном и том же. Много лет назад Херону открылось пророчество об очередном ребенке Большой Троицы — Зевса, Посейдона и Аида, которому в тот момент исполнится 16. Предполагалось, что тогда этот ребенок должен принять решение — спасти или навсегда уничтожить богов. Поэтому после Второй мировой войны Большая Тройка дала клятву — больше не заводить детей. Однако родились мы с Талией, и скоро нам обоим должно было исполниться 16. Я вспомнил, о чем мы говорили в прошлом году с Аннабет. Я спросил, если я представляю такую потенциальную угрозу, почему бы богам не убить меня? «Возможно, кое-кто из богов хотел бы убить тебя», — сказала тогда Аннабет. «Но они боятся оскорбить Посейдона». Мог ли бог-олимпиец обратиться против своего ребенка-полукровки? Не проще ли было бы просто позволить ему умереть? Если и были когда-нибудь полукровки, которым приходилось все время помнить об этом, то это мы стали. Я задумался, уже не стоило ли мне все-таки послать папочке Посейдона галстук с узором из морских ракушек ко дню отца. «Кто-то погибнет», — решил Херон. «Это все, что нам известно». «Здорово», — произнес Дионис. Все посмотрели на него. Бог с безмятежным выражением лица оторвался от журнала «Ценитель вин». «Ну, пино-нуар снова входит в моду. Не обращайте внимания». «Перси прав», — сказала Селена Боргард. «Два человека из лагеря тоже должны пойти». «Ага, понятно», — саркастически произнесла Зоя. «Полагаю, ты хочешь вызваться добровольно?» Селена вспыхнула. «Я никуда не собираюсь идти вместе с охотницами, и не надо так на меня смотреть». «Дочь Афродиты не хочет, чтобы на нее смотрели?» — с издевкой вымолвила Зоя. «Что бы сказала твоя мать?» Селена попыталась встать со стула, но братья Стоул усадили ее обратно. «Прекратите», — сказал Бекендорф. Он был крупным парнем с басовым голосом, соответствующим его внешности. Говорил он мало, но когда говорил, люди обычно к нему прислушивались. «Начнем с охотниц. Кто из вас пойдет?» «Само собой, пойду я», — встала Зоя. «И возьму Фебу. Она у нас лучший следопыт». «Это та высокая девушка, которой нравится бить людей по голове?» — осторожно спросил Трэвис Стоу. Зоя кивнула. «Та, которая всадила две стрелы в мой шлем?» — добавил Коннор. «Да», — осадила его Зоя. «А что?» «Да нет, ничего», — сказал Трейс. «Просто мы купили ей в подарок футболку в нашей лавке». Он поднял, предъявив на всеобщее обозрение, огромную футболку, на которой было написано «Артемида, богиня Луны. Осенний охотничий тур 2002 года». А внизу шел обширный перечень национальных парков и еще ниже добычи. Коллекционная вещь. Она восхищалась ею. «Сможешь ей передать?» Я догадался, что братья Стол приготовили какой-нибудь сюрприз. Такой уж у них характер, но, полагаю, Зоя не слишком хорошо их знала. Она только вздохнула и взяла футболку. «Как я уже сказала, я беру Фебу, и мне хотелось бы, чтобы с нами пошла Бьянка». «Я?» — ошеломленно переспросила Бьянка. «Но я ведь еще совсем новенькая. Вряд ли от меня будет много пользы». «Справишься», — твердо заявила Зоя. «Это лучший способ доказать, что ты достойна». Бьянка примолкла. Мне было даже немного жаль ее. Помню свой первый поезд, когда мне было 12 лет. Я чувствовал себя совершенно неподготовленным. Может, чуточку польщенным, но раздавленным ответственностью и страшно напуганным. Я буквально видел, как те же чувства теснятся сейчас в душе Бьянки. «А из обитателей лагеря?» — спросил Хирон. Он встретился со мной взглядом, но что-то у него на уме я не понял. «Я!» — Гроувер вскочил так стремительно, что ударился о край стола. Он смахнул с колен крошки от крекеров и скорлупу от пинг-понговых мячей. «Я готов на все, чтобы помочь Артемиде!» «Думаю, нет, сатир!» — Зоя поморщилась. «Ты даже не полукровка!» «Но он житель лагеря», — возразил Италия. «У него обостренная чувствительность, как у всех сатиров, и он разбирается в волшебстве дикой природы. Можешь исполнить песню следопытов, Гроувер?» «Запросто», — Зоя приветственно взмахнула рукой. «Не знаю, о какой песне следопытов шла речь, но Зое это явно понравилось». «Отлично», — сказала она. «А кто второй?» «Пойду я». Талия встала и огляделась, словно бросая вызов каждому, кто осмелится перечить. «Ладно, я не блещу математическими способностями, но до меня вдруг дошло, что мы уже выбрали 5 человек, а меня в группе нет». «Минуточку», — сказал я. «Я тоже хочу». Талия промолчала. Хирон по-прежнему внимательно глядел на меня, и глаза его были печальны. «Ой», — сказал Гроувер, внезапно проникаясь сутью проблемы. «Ух ты, а я и забыл. Должен идти Перси. То есть, значит, я остаюсь. Перси пойдет вместо меня». «Он не может!» — скинулась Зоя. «Он парень. Я не хочу, чтобы охотницы путешествовали с мужчинами». «Но сюда ты приехала со мной», — напомнил ей я. «Это была краткосрочная необходимость и приказ богини. Я не отправлюсь в путешествие, где придется сталкиваться со многими опасностями вместе с парнем». «Как же Гроувер?» — не сдавался я. Зоя покачала головой. «Он не в счет, он сатир. В каком-то смысле он не мужчина». «Эй, полегче!» — недвусмысленно отозвался Гроувер. «Я должен пойти», — сказал я. «Мне нужно участвовать в этих поисках». «Зачем?» — спросила Зоя. «Из-за твоей подружки Аннабет?» Я почувствовал, что краснею. Я ненавидел их всех за то, что они на меня смотрят. «Нет, то есть отчасти, просто я чувствую, что не могу не пойти». Никто не встал на мою защиту. Мистер Д. явно скучал, все еще читая статьи о виноделии. Селена, братья Стол и Бекендорф потупились. Бьянка поглядела на меня с жалостью. «Нет», — ровным голосом произнесла Зоя. «Я настаиваю. Если надо, я возьму сатира, но не героя мужского пола». Хирон вздохнул. «Поиски касаются Артемиды. Охотницам следует разрешать выбирать себе спутников». Я сел, в ушах у меня звенело. Я знал, что Гроувер и еще несколько человек смотрели на меня сочувственно, но не мог встретиться с ними взглядами. Я просто тупо сидел, уставившись в пол, когда Хирон объявил о закрытии совета. «Быть посему», — заключил он, — «Талия и Гроувер отправляются вместе с Зоей, Бьянкой и Фебой. Выступайте на рассвете, и да пребудут с вами боги». Кентавр мельком взглянул на Диониса. «Надеюсь, так же, как и все присутствующие». В тот вечер я не вышел к ужину, что было ошибкой, так как Хирон и с Гроувером сами явились ко мне. «Прости, Перси, мне так жаль», — сказал Гроувер, садясь рядом со мной на койку. «Я не знал, что они... что ты... честно!» Сатир захлюпал носом, и я сообразил, что если я как-то не утешу его, он либо разрыдается, либо станет жевать мой матрас. У Гроувера тяга поедать неодушевленные предметы, когда он расстроен. «Все в порядке», — соврал я. «Правда, все нормально». «Я даже не думал», — у Гроувера задрожала нижняя губа. «Я был так сосредоточен на том, чтобы помочь Артемиде...» «Но обещаю, я везде буду искать Аннабет, и если смогу найти, то найду». Я кивнул, стараясь не обращать внимания на зияющую пустоту, вдруг образовавшуюся у меня в груди. «Гроувер», — произнес Хирон, — «не дашь ли ты мне сказать словечко Перси?» «Конечно», — он шмыгнул носом. Хирон ждал. «А, то есть наедине», — догадался Гроувер. «Конечно, Хирон», — вид у него был жалкий. «Видишь, никому не нужен бедный козленок». И он потрусил к двери, сморкаясь в рукав. Хирон вздохнул и присел, подогнув конские колени. «Не стану притворяться, Перси. Я не понимаю пророчеств». «Да», — ответил я. «Но, может, от того, что это какая-то бессмыслица?» Хирон посмотрел на струйку соленой воды, булькающую в углу домика. Будь моя воля, я не отправил бы Талию на эти поиски. Она слишком запальчива, действует необдуманно и слишком самоуверенно. Значит, ты выбрал бы меня? Если на чистоту, то нет, вздохнул он. Вы стали слишком похожи. Большое спасибо. Херон улыбнулся. Разница в том, что ты чуть менее самоуверен, чем Талия. Хорошо это или плохо, как посмотреть. Но одно скажу наверняка. Вместе взятые вы становитесь опасным. Вы могли бы уладить это. Как вчера вечером у ручья? Я не ответил. Он здорово меня поддел. Может быть, оно и к лучшему, вполголоса нараспев произнес Херон. На каникулы ты можешь съездить домой, к маме. Если понадобишься, мы позвоним. Да, сказал я, может быть. Я вытащил из кармана свою волшебную ручку и положил на ночной столик. Она выглядела так, словно годилась исключительно для подписывания рождественских открыток. Когда Херон увидел ручку, лицо его исказилось. «Полагаю, ничего удивительного, что Зоя не хочет брать тебя с собой. Во всяком случае, пока ты носишь с собой это оружие». Я не понял, что он имеет в виду. Потом вспомнил, что кентавр сказал мне еще тогда, давно, когда впервые вручил волшебный меч. У него долгая и трагическая история, в которую нам не следует вдаваться. Я хотел спросить его об этом, но он достал из суммы золотую драхму и бросил ее мне. «Позвони матери, Перси. Скажи, что приедешь домой утром». «А, да, вот еще. Я сам чуть было не записался добровольцем на эти поиски. Я и пошел бы, если бы не последняя строчка. И один погибнет от отцовских рук». Не было нужды переспрашивать. Я знал, что отец Херона — Кронос. Сам повелитель злых титанов. Строка обрела бы законченный смысл, если бы Херон отправился на поиски. Кронос не заботится ни о ком, включая собственных детей. «Херон», — сказал я, — «ты ведь знаешь, что это за проклятие титана, правда?» Лицо кентавра омрачилось. Он резко схватился рукой за сердце и сделал вид, что вырывает его. Древний жест, предохраняющий от зла. «Будем надеяться, что пророчество не означает того, что я думаю. А теперь доброй ночи, Перси. Твое время придет. Не сомневаюсь в этом». «Не надо торопить события». Он сказал «твое время», как обычно говорят, имея в виду смерть. Не знаю, хотел ли Херон намекнуть именно на это, но взгляд у него был такой, что спросить я побоялся. Я стоял перед струйкой соленой воды, потирая монету Херона в руке, и пытаясь сообразить, что скажу маме. По правде говоря, я был совершенно не в настроении услышать еще одного взрослого, что ничего не делание – самое замечательное, чем я могу сейчас заняться. Хотя в случае с мамой это все же простительно, ведь она ничего не знала о последних событиях. Наконец я набрал полную грудь воздуха и бросил монету. «О, богиня Ирида, прими мою жертву!» Туман замерцал. Света, попадающего из ванны, едва хватило, чтобы в воздухе возникла бледная радуга. «Покажи мне Салли Джексон», — попросил я. «Верхний Ист-Сайд, Манхэттен». И тогда в тумане возникла сцена, которую я никак не ожидал увидеть. Мама сидела за кухонным столом с каким-то типом. Оба весело хохотали. Между ними лежала высокая стопка учебников. Мужчине было около 30 с небольшим. Слишком длинные волосы с проседью, коричневая куртка, надетая поверх черной футболки. Он походил на актера, из тех, которые в телесериалах играют копов, работающих под прикрытием. Я был слишком ошарашен, чтобы что-то сказать, и, к счастью, мама с незнакомцем так развеселились, что не заметили мои фигуры, явленные Ридой. «Салли, ты потрясающая», — сказал мужчина. «Хочешь еще вина?» «Пожалуй, нет. Если хочешь, можешь продолжать. Вообще-то я лучше воспользовался бы твоим туалетом. Можно?» «Внизу, в холле», — ответила мама, все еще пофыркивая от смеха. Актер-пижон улыбнулся, встал и ушел. «Мам!» — позвал я. Она так подпрыгнула, что чуть не сшибла со стола все учебники. Наконец она сосредоточилась на мне. «Перси, милый, как я рада тебя видеть! Все в порядке?» «Что ты делаешь?» — спросил я. «Домашнее задание», — она моргнула. Потом, казалось, она расшифровала выражение на моем лице. «А, милый, это просто Пол, мистер Блоуфис. Он из моего писательского семинара». «Мистер Блоуфиш? Голубая рыба?» «Блоуфис. Он вернется через минуту. Перси, скажи, что случилось?» Она всегда догадывалась, когда что-нибудь случается. Я рассказал ей про Аннабет. Остальное тоже, но в основном все сводилось к Аннабет. На глазах у матери появились слезы. Я видел, что она изо всех сил старается крепиться ради меня. О, Перси. Так вот, они сказали мне, что я ничего не могу поделать. Так что, скорее всего, я приеду домой. Она повертела в пальцах карандаш. Перси, как бы мне не хотелось, чтобы ты приехал. Мама вздохнула, словно сердилась на себя. Как бы я ни желала, чтобы ты был в безопасности, я хочу, чтобы ты кое-что понял. Ты можешь делать все, что считаешь нужным. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду... Правда ведь, там в самой глубине души ты веришь, что должен спасти ее. Ты думаешь, что это правильно? Потому что я точно знаю одно, Перси. Ты всегда умел чувствовать сердцем. Прислушайся к нему. Ты уговариваешь меня отправиться в поиск? Мама прикусила губу. Я говорю про то... Знаешь, ты становишься слишком взрослым, чтобы я учила тебя, что делать. Я хочу сказать, что поддержу тебя, даже если то, на что ты решишься, опасно. Она помотала головой. Просто самой не верится, что я такое говорю. Мам. Из туалета в холле донесся звук спускаемой воды. У меня мало времени, сказала мама. Что бы ты ни решил, Перси, я люблю тебя. И я знаю, ты сделаешь все, что сможешь ради Аннабет. Как ты можешь быть в этом уверена? Потому что она сделала бы то же самое для тебя. Тут мама помахала мне сквозь туман, и связь прервалась. Предъявив мне напоследок маминого нового друга, мистера Блоуфиша, с улыбкой глядящего на нее. Не помню, как я уснул, но помню, что мне приснилось. Я вернулся в ту же голую пещеру, потолок которой тяжело и низко нависал надо мной. Аннабет стояла на коленях под грузом темной кучи валунов. У нее не оставалось сил даже крикнуть. Ноги ее дрожали. Я понимал, что в любой миг она лишится сил, и свод пещеры обрушится и раздавит ее. «Как там наша смертельная гостья?» — прогремел мужской голос. Это был Кронос. Голос Кроноса металлический и скрежещущий, как звук, издаваемый ножом, который точит о камень. Я уже много раз слышал, как он насмехается надо мной в моих снах. Этот голос был ниже и глубже, как звук басовой гитары. От его мощи дрожала земля. Из тьмы появился Лука. Он подбежал к Аннабет, опустился на колени рядом с ней, потом оглянулся на невидимое существо. Она теряет сознание. Мы должны поторопиться. Лицемер. Будто на его на самом деле волнует, что с ней случится. Низкий голос хмыкнул. Он принадлежал кому-то, прячущемуся в потемках, на самой периферии моего сна. Затем мясистая рука вышвырнула что-то в круг света, так что я мог рассмотреть. Это была Артемида, по рукам и ногам скованная цепями из небесной бронзы. Я судорожно вздохнул. Ее серебристое платье висело лохмотьями. Лицо и руки были в порезах, из которых сочился ихор, золотая кровь богов. «Ты слышала мальчишку», — произнес мужчина из темноты. «Решай». Глаза Артемиды сверкнули гневом. Не знаю, почему она не порвала цепи и не исчезла сама, но, похоже, что-то ей мешало. Либо цепи, либо какое-то волшебство, царившее в этом ужасном темном месте. Богиня посмотрела на Аннабет, и на лице ее, сменив прежнее выражение, появилась озабоченность и гнев. «Как вы посмели так истязать эту девушку?» «Она скоро умрет», — сказал Лука. «Ты можешь спасти ее». Аннабет слабо запротестовала. Мое сердце судорожно забилось от боли. Я хотел броситься к ней, но не мог пошевелиться. «Освободите мне руки», — велела Артемида. Лука вытащил свой коварный меч. Одним мастерским взмахом он разрубил наручники богини. Артемида подбежала к Аннабет и сняла тяжкий груз с ее плеч. Аннабет рухнула на землю вся дрожа. Богиня пошатнулась, стараясь удержать вес черных скал. Невидимый в потемках мужчина фыркнул опять. «Твои действия легко предсказать, Артемида. Так же легко, как и победить тебя». «Ты застал меня врасплох», — сказала богиня, напрягшись под грузом, который лег на ее плечи. «Больше этого не случится». «Верно, не случится», — ответил мужчина. «Отныне я раз и навсегда убрал тебя с дороги». «Я знал, что ты не сможешь устоять и окажешь помощь юной деве. В конце концов, такова уж твоя особенность, моя дорогая». «Ты понятия не имеешь о милосердии, свинья!» — простонала Артемида. «Вот на то мы порешим!» — судя по интонации, мужчина ухмыльнулся. «Лука, Можешь убить девицу прямо сейчас. Нет, воскликнула Артемида. Она, нерешительно произнес Лука, она еще может оказаться полезной. Очередная приманка. Ба, ты действительно в это веришь? Да, генерал. Они придут за ней, уверен. Мужчина помолчал, задумался. Тогда пусть ее охраняют драконицы. Если она не умрет от ран, ты можешь сохранить ей жизнь вплоть до зимнего солнцестояния. Затем, если наше жертвоприношение удастся, ее жизнь лишится всякого смысла. Жизнь всех смертных лишится смысла. Лука поднял безвольное тело Аннабет и отнес его подальше от богини. «Тебе никогда не найти чудовище, которое ты ищешь», — сказала Артемида. «Твой план обречен». «Как же мало ты знаешь, юная богиня», — произнес мужчина из темноты. «Твои дорогие помощницы уже выступили на поиски. Они сами идут прямо ко мне в руки. А теперь извини, но нам придется проделать долгое путешествие. Мы должны приветствовать твоих охотниц и убедить их, что этот поиск весьма сложная задача». Хохот его эхом раскатился в темноте, сотрясая землю. И я уже не сомневался, что вся пещера вот-вот обрушится. Я проснулся как раз от толчка. Я был уверен, что слышал громкий топот. Потом я огляделся. За окнами было темно. Соленая струйка воды журчала в углу. Вокруг царила тишина, и в тишине этой раздавались только уханье совы в лесу и слышался далекий шум прибоя. В лунном свете на ночном столике я заметил кепку-невидимку Аннабет с эмблемой Янкис. Я какое-то мгновение тупо смотрел на нее, затем в дверь оглушительно постучали. Кто-то или что-то ломилось ко мне. Я схватил анаклузмус и выскочил из постели. «Кто там?» — окликнул я неизвестного гостя. «Топ-топ». Я подкрался к двери. Снял колпачок с ручки, обнажил анаклузмус. Резко распахнул дверь. И нос к носу столкнулся с черным пегасом. «Привет, босс!» Голос его звучал у меня в голове, пока, топая копытами, он уворачивался от моего клинка. «Не надо делать из меня кебаб!» Он распростер черные крылья, и поднятый ими ветер заставил меня попятиться. «Слушай, пират», — сказал я, испытывая облегчение пополам с раздражением. «Ты хоть соображаешь, который час?» Пират обиделся. «И вы туда же, босс. 5 утра. Какой может быть сон?» «Сколько раз тебе повторять, не называй меня боссом!» «Как скажете, босс, вы крутой парень, вы номер один!» Я потер глаза, отогнав останки сна, и постарался не позволить Пегасу залезть в мои мысли. Вот почему было трудно быть сыном Посейдона. С тех пор, как он создал лошадей из морской пены, я могу понимать большинство копытных животных, но и они могут меня понимать. Некоторые, как, например, пират, даже вроде бы держат меня за своего. К тому же, прошлым летом пират был пленником на борту судна Луки, пока созданная нами небольшая заварушка не позволила ему сбежать. На самом деле, я почти не имел к этому отношения, но пират верил, что я его спаситель. «Пират», — сказал я, — «где тебе полагается быть?» «На конюшне». «На конюшне? Вы хоть раз видели, чтобы Херон стоял в стойле?» «Ну, нет». «Вот именно. Послушайте, еще один наш морской дружок нуждается в помощи». «Опять?» «Да. Я сказал морским коням, что приведу вас». Я застонал. Всякий раз, когда я оказывался рядом с морем, морские кони просили меня помочь разрешить им какие-нибудь проблемы. А проблем у них было хоть отбавляй. Выбросившиеся на берег киты, дельфины, угодившие в рыбачьи сети, занозы, посаженные где-то русалками. Во всех этих случаях меня звали в подводное царство и просили о помощи. «Ладно, хорошо», — вздохнул я. «Иду. Вы самый лучший босс. И не называй меня боссом!» Пират тихонько заржал, вероятно, засмеялся. Я оглянулся на свою уютную постель. Бронзовый щит так и висел на стене, искореженный и непригодный к битвам. А на ночном столике лежала бейсболка Аннабет. Повинуясь какому-то внутреннему голосу, я сунул кепку в карман. Подозреваю, что уже тогда я чувствовал. Теперь я долго, очень долго не вернусь сюда.